«Знаешь, что делало тебя особенно милым?» — сказал Джин. «То, что ты был слишком уверен в себе и поэтому не задавал никаких вопросов. Если любовь меняет тебя в худшую сторону, то уж лучше не люби никого». «Что за паршивый день?» — пробормотал Рудольф. «Насколько я понимаю, вот все и решилось». Джин встал и осторожно поставил стакан на стол. «Кино отменяется». Он смотрел, как она надевает пальто. «Если она сейчас уйдет, — подумал он, — я больше никогда ее не увижу». Он подошел к ней, обнял и поцеловал. «Ты ошибаешься. Кино не отменяется». Она улыбнулась ему, но губы ее дрожали, словно улыбка далась ей с трудом. «Тогда поскорее одевайся, терпеть не могу опаздывать к началу». На следующее утро, ведя машину по мокрому от дождя шоссе, Рудольф думал не о Билли, к которому сейчас ехал, а о Джин. Они сходили в кино. Картина оказалась отвратительной. Потом ужинали в забегаловке на Третьей авеню и говорили о вещах, едва ли интересных им обоим, о только что виденном фильме, о других фильмах, о спектаклях, о книгах, о журнальных статьях, о политических сплетнях. Это был разговор плохо знакомых между собой людей. Оба избегали упоминать о женитьбе и о любви втроем. Пили больше обычного. Когда они доели бифштекс и выпили напоследок по рюмке коньяку, он с облегчением посадил ее в такси, а сам пошел домой пешком. Спал он тяжело, а когда, проснувшись, вспомнил вчерашний вечер и дела, ожидающие его сегодня, грязный декабрьский дождь за окном показался ему вполне соответствующим оформлением воскресного утра. Он остановил машину у главного здания школы, вышел и неуверенно огляделся, не зная, где искать племянника. Из стоявшей неподалеку часовни доносились молодые голоса, дружно певшие «Вперед, вперед, воинство Христово!» «Воскресенье! Обязательное присутствие на церковной службе», — подумал он. «Неужели в частных школах это до сих пор сохранилось?» Когда ему было столько же лет, сколько Билли, от него требовали лишь каждое утро отдавать салют флагу и клясться в верности Соединенным Штатам. Вот оно преимущество бесплатного обучения. Церковь отделена от государства. Рядом с ним остановился шикарный Линкольн Континентал. «Школа дорогая, здесь воспитываются будущие правители Америки». Сам он приехал на «Шевроле». Интересно, что бы говорили о нем в учительской среде, если бы он приехал на мотоцикле, который у него до сих пор сохранился, но теперь по большей части стоял без дела в гараже. Из Линкольна вышел важного вида мужчина в элегантном плаще, а его спутница осталась сидеть в машине. Судя по манерам, мужчина был, по крайней мере, президентом какой-нибудь компании, румяный, энергичный, в хорошей спортивной форме. Рудольф уж давно научился распознавать этот тип людей. «Доброе утро, сэр!» — поздоровался Рудольф тем голосом вежливого автомата, каким обычно обращались к президентам компании. «Не скажете ли вы, где Силитоу Холл?» «Доброе утро, доброе утро!» — приветливо ответил тот, широко улыбаясь и показывая прекрасные искусственные зубы стоимостью в $5000. «Сейчас я вам его покажу. Мой сын жил там в прошлом году. Это, пожалуй, лучший дом на всей территории школы. Вон там». Он махнул рукой на коттедж, стоявший примерно в 400 ярдах от них. «Вы можете к нему подъехать. Езжайте по этой же дороге». Переступив порог погруженного в тишину коттеджа, Рудольф увидел девочку лет 4 в голубом комбинезончике. Она ездила на трехколесном велосипеде по просторному холлу. Бегавший вокруг девочки большой сеттер залаял на него. Рудольф был немного озадачен. Он не ожидал увидеть в мужской школе 4-летнюю девочку. Дверь открылась, и в холл вошла миловидная круглолицая молодая женщина. «Замолчи, Бонни!» — приказала она собаке и улыбнулась Рудольфу. «Не бойтесь, он не кусается. Вы чей-нибудь отец?» «Не совсем», — ответил он. «Я дядя Билли Эббота. Я звонил сегодня утром». На приятном круглом лице появилось странное выражение. Сочувствие, подозрение, облегчение. «Да-да, он вас ждет. Я Милли Фервезер, жена старшего воспитателя. Мальчики должны вот-вот вернуться из часовни. Может, вы пока зайдете к нам и чего-нибудь выпьете?» «Мне не хочется доставлять вам беспокойство», — сказал Рудольф. но все же последовал за ней. Гостиная была просторной и уютной, старая мебель, множество книг. «Мой муж тоже в часовне», — объяснила миссис Фервезер. «По-моему, у меня где-то осталось немного хереса». Из другой комнаты донесся детский плач. «Это мой младший о себе напоминает», — сказала она и торопливо налила Рудольфу рюмку хереса. «Извините, я сейчас». Она вышла, и плач тотчас стих. Вернувшись, она поправила волосы и налила себе хереса. «Да вы присаживайтесь». Наступила неловкая пауза. Глядя на эту женщину, Рудольф подумал, что хотя миссис Фервезер познакомилась с Билли всего несколько месяцев назад, она должна знать мальчика гораздо лучше, чем он, приехавший сюда в полном неведении с поручением спасти племянника. «Билли очень хороший мальчик», — наконец нарушила молчание миссис Фервезер. «Такой красивый и воспитанный. У нас здесь есть и сорвиголовы, поэтому мы ценим тех, кто умеет себя вести». «Его мать очень о нем беспокоится», — начал Рудольф. «Правда?» Ее реакция была слишком быстрой. Значит, неладное почувствовал не только Гретхен. На этой неделе она получила от него письмо. Конечно, матери склонны преувеличивать, однако у нее сложилось впечатление, что Билли в полном отчаянии. Не имело смысла утаивать цель своего приезда от этой явно рассудительной и доброжелательно настроенной женщины. Слово «отчаяние» мне лично кажется слишком сильным, но я все же приехал выяснить, в чем дело. Его мать живет в Калифорнии, и... Он замялся. В общем, она недавно вышла замуж второй раз. «О, в нашей школе этим никого не удивишь», — рассмеялась миссис Фервезер. «Родители многих наших учеников разводятся и женятся по второму разу». «Ее муж несколько месяцев тому назад погиб». «Вот оно что!» — сочувственно сказала миссис Фервезер. «Какое горе!» «Может, поэтому Билли...» — она замолчала на полуслове. «Вы тоже заметили, что с ним что-то происходит?» — спросил Рудольф. «Пожалуй, вам лучше побеседовать об этом с моим мужем». Она неуверенно провела рукой по коротко остриженным волосам. «Это, как говорится, по его части». «Я знаю, вы не скажете ничего такого, с чем ваш муж не согласился бы», — заметил Рудольф. «Он не сомневался, что в отсутствии мужа она будет держаться менее настороженно и не станет так уж выгораживать школу, если школа в чем-то виновата». «У него плохие отметки? Или, может быть, кто-нибудь из ребят почему-то над ним издевается?» «Нет», — ответила миссис Фервезер, наливая ему вторую рюмку хереса. «Занимается он хорошо, и, по-моему, учеба не представляет для него трудностей. И мы никогда не разрешаем здесь ребятам издеваться друг над другом. Просто...» Она пожала плечами. «Он необычный мальчик. Мы с мужем пытались понять, в чем дело, но безуспешно. Он очень замкнутый. У него ни с кем нет контакта, ни с ребятами, ни с учителями. Его сосед по комнате попросил перевести его в другой коттедж».